Глава 74. Лика. Просыпаюсь. В легкой панике обвожу глазами комнату. Темно. Одна. С облегчением выдыхаю. Все тело ноет от боли. Меня словно прожевали и выплюнули. Тяжело поднимаюсь с кровати, подхожу к окну, распахиваю шторы. Блин, уже темнеет. Который час? Солнце стремится к закату. Надо собраться. Позабыв о боли, бегу в гардеробную. Открываю шкаф. Замираю от ужаса. Ни одного платья, вещи и даже нижнего белья. Что он задумал? Пулей влетаю в гостиную. Максим удивленно встречает меня с кружкой кофе в руках. Он аккуратно причесан в бежевых летних брюках и голубоватой рубашке с коротким рукавом. «Где моя одежда?» — кричу. Борисов издевательски пожимает плечами. «Не знаю, дорогая». Пристально оглядывает меня. «Сейчас достаточно тепло. Ты можешь ходить и так». Указывает кружкой на мое обнаженное тело. Я знаю, что он задумал. Он не хочет, чтобы я виделась с братом. «Ты шутишь?» — сверлю его взглядом. «Нет», — вздыхает. «Макс, я не...» Задыхаюсь от гнева. «Мой брат скоро приедет, и ты обещал!» «Да...» — деланно тянет он. «Луис привезет их на катер в 7 вечера». Смотрю на часы. 7:30. «Но ты, боюсь, что ты не успеешь подготовиться к встрече». Закатываю глаза от гнева. Ловлю ртом воздух. «Что ты хочешь за платье? Секс? Еще один минет? Порновидео со мной?» Лицо моего мужа становится каменным. Подхожу к нему. Не отводя глаз, тяну руки к его брюкам. «Давай. Я отработаю еще один долг жены. Только верни мне одежду». Меня несет. Крышу кроет. «Хочешь, чтобы я была покорной?» Становлюсь перед ним на колени. Складываю ладони, как перед молитвой. «Пожалуйста». Глухо шепчу дрожащим голосом. «Максим невозбудим». «Прошу». Тяжело дышу, заглушаю боль от унижения и оскорбления. «Умоляю, я же твоя жена». «А раз ты вспомнила об этом». Максим достает из кармана кулон и 2 кольца. Черт, я сняла их и забыла в ванной. Теперь понятно, к чему все это. Подходит сзади, покорно опуская голову. Вешает кулон, поднимает руку и снова надевает 2 кольца. «Прошу, больше никогда не забывай, кто ты для меня. Мы счастливая семейная пара». Меня словно в цепи заковали. Я не жена, а настоящая рабыня своего мужа. «Сколько же мне придется тебе об этом напоминать? Ты со мной, пока я этого хочу». Мое терпение обрывается. В ярости срываю кулон и швыряю его. В голове молнии стреляет. Он сейчас убьет меня за кулон матери. Максим замирает. Его глаза превращаются в щелки. «Подними». Холодно приказывает он, мне указывая на кулон. «Нет», — коротко отвечаю. Я вижу тихую ярость в его глазах. Она пугает меня. Из последних сил заставляю себя держаться до конца. «Ты поднимешь его и будешь носить». «Нет». «Ты моя жена. Ты должна меня слушаться. Подними этот чертов кулон!» Кричит. Жилы на его лбу становятся жирными от напряжения. Моя душа покидает мое тело. Глаза режет от слез, но я не двигаюсь. Мы молча давим друг друга взглядом. «Я...» Начинаю говорить, глотая ком, сдавливающий мое горло. «Я не узнаю тебя. Я не выходила за такого монстра, в которого ты превратился. Этот кулон был подарен мне в знак большой любви и внимания. Теперь ее нет. Ее, этой любви, никогда не было. Зачем мне его носить?» Слезы текут по щекам, но я продолжаю смотреть на него. «Прошу. Хватит издеваться надо мной. Я устала». Умоляю его взглядом пожалеть меня. Максим отворачивается. Через мгновение на меня обрушиваются все мои вещи. «Забирайся». Подталкивает ногой мой чемодан. «Скоро прибудет катер». Слава богу. Ледяными руками подбираю платье, нижнее белье, лихорадочно запихиваю все в чемодан. Краем глаза ловлю, как Максим уходит на террасу.